Глава 25. Ло. Ник все испортил. Конечно, я прекрасно видела, что его тянет ко мне. Да и про свои чувства врать тоже не имело смысла. Я таяла рядом с ним и жаждала его прикосновений. Но все было так сложно. Черт. Почти все воскресенье я просидела в нашем саду на скамейке, а не на яхте, потому что папа в последний момент опять сообщил, что застрял в командировке на другом конце Германии. Но в этот раз я даже не расстроилась. Эту скамейку папа сам сколотил, когда мне исполнилось 7 лет. Покрасил белой краской и поставил под вишней. В конце марта не было более прекрасного места, потому что после бесконечной зимы единственное дерево нашего сада зацветало нежно-розовым цветом. Закутавшись в теплый плед, я пила горячее какао и думала о том, что уже сутки не знаю, что ответить Нику. Если бы Эмма была жива, все было бы проще. Мы сидели бы сейчас вместе с ней, спрятав ноги под плед. И я пересказывала в деталях, что Ник сделал, как посмотрел, что я почувствовала, как отреагировала. Строили бы теории относительно возможного будущего и гадали, пригласит ли он меня пойти вместе на выпускной. Вот такие самые обычные девчачьи разговоры о мальчиках. Ноги окончательно задеревенели, молоко на поверхности какао застыло тонкой пленкой. Я посмотрела на сереющее небо сквозь розовые лепестки вишни, которые опадут быстрее, чем через 2 недели. И в полголоса, будто это было огромным секретом. Будто если скажу это вслух, моя жизнь навсегда изменится, проговорила. Эмма, мне кажется, что я влюбилась в Ника. Легкий ветерок запутался в ветвях, встряхнул листья, и пара лепестков упала мне на колени. Конечно, это было мое воображение, но я как будто услышала нетерпеливый голос Эммы. «Тогда чего ты ждешь?» Я вытащила телефон из объемного кармана на животе моей толстовки, нашла наш с Ником чат и написала сообщение. «Лу, ты можешь еще раз спросить меня, хочу ли я пойти с тобой на свидание?» В следующую секунду рядом с именем Ника появился зеленый кружочек, и 2 галочки отметили мой вопрос. На экране появилась надпись «Ник печатает». Сердце затрепетало от радостного предвкушения. Я кусала губы, пока он набирал сообщение. В воображении уже мелькали картинки, что я надену в кино, как он закинет руку на спинку моего кресла. И я прижмусь к нему в надежде на поцелуй. И вдруг надпись пропала, а вслед за ней и Ник. Я растерянно моргала, глядя на пустой чат. Проверила связь. Закрыла приложение и вновь запустила. Ничего. И вдруг на экране отразилось новое сообщение. Ник. «Привет. Извини, я немного занят. Зоне Борн гоняет меня на тренировках и в хвост, и в гриву, но дал мне одиночную лодку». «Лу». «О, Ник, это прекрасные новости. Я очень рада за тебя». «Ник». «Спасибо. Да, мне надо показать себя, чтобы Зоне Борн отправил меня на Любекские соревнования. Туда придет начальник полицейского участка». «Лу». «Уверена, что ты утрёшь всем нос». «Ник». «Спасибо. У меня всего один шанс. Нельзя его упустить». «Лу». «Конечно, я понимаю. Я не хотела тебя отвлекать. Мы поговорим потом». «Ник». «Нет. Луиза, я пытаюсь сказать тебе, что спорт для меня сейчас важнее всего остального. Мне нельзя отвлекаться, если я хочу попасть в полицейскую академию. Поэтому я больше не собираюсь приглашать тебя на свидание». Щеки стали горячими. Стыд и злость слезами выступили на глазах. Быть отшитой парнем оказалось ужасно неприятно. Я уже хотела отключить телефон, как поступило еще одно сообщение. «Ник, но если тебе еще будет нужна помощь с выпускным, я постараюсь выкроить время между тренировками». Утром в понедельник мне даже не пришлось притворяться больной, чтобы избежать уроков, на которых мы сидели вместе с Ником. После бессонной ночи, проведенной в тщетных попытках прекратить думать о нем, у меня поднялась температура. А к вечеру к ней добавился кашель. Всю неделю я провалялась в кровати с градусником под мышкой и холодным полотенцем на лбу. И все это время я думала о Нике. Может, он отверг меня не из-за спорта, а потому что обиделся. Он пригласил меня на свидание, а я молчала целых 2 дня. Или из-за того и другого. Голова шла кругом. Мой опыт общения с парнями ограничивался Патриком, так что я просто не могла понять, что на самом деле произошло. Ловить Ника в школе и выяснять отношения на глазах у одноклассников совсем не хотелось. Можно было попробовать поймать его после уроков, но обычно он сразу уматывал на тренировки. А в спортивном зале был риск столкнуться с Патриком. Выяснять отношения на глазах у бывшего парня – так себе затея. Нет, нам нужно было поговорить с Ником наедине. В пятницу утром, когда температура наконец спала, в документах о взносах на выпускной я разузнала его домашний адрес. После чего мне потребовалось еще 6 часов, чтобы набраться смелости и отправиться в Бунтеку. Я там еще ни разу не бывала. Самый злачный район на окраине Любека славился высокой преступностью. Я надела зимние сапоги, термобелье под штаны, пальто и вязаную шапку. Хотя на градуснике было плюс 10 градусов. Мало ли, сколько придется ждать. 20-минутная поездка на такси показалась мне путешествием в другой мир. Знакомые мне аккуратные домики с ухоженными палисадниками и цветами на окнах сменились безликими бетонными многоэтажками. Одну не отличить от другой. Вдоль дороги пакеты, пустые банки, прямо на асфальте сидели пьяницы. У велосипедов, пристегнутых рамами к фонарям с разбитыми плафонами, отсутствовали колеса. Часть меня хотела попросить водителя развернуться и поехать обратно. Синие всполохи мигалок машины скорой помощи я заметила еще до того, как мы подъехали к дому Ника. 4-этажному зданию, выкрашенному в мерзкий желто-серый цвет. Скорая стояла у единственного подъезда. Ее двери были распахнуты, но санитаров поблизости не было. Рядом находилась полицейская машина. Огромный черноволосый полицейский с пышными усами прижимал брыкающегося мужчину животом к бамперу, заломив ему руки за спину. Я не могла толком разглядеть лицо арестованного. Мог ли это быть Ник? Паника поднялась со дна желудка. Второй полицейский стоял и записывал что-то в блокнот. Я схватилась за ручку двери, впилась ногтями в черный пластик. Не дождавшись, пока такси полностью остановится, я кинула 20-ку водителю и выскочила на ходу. Что мог натворить Ник? Насколько все плохо? У моего отца, кажется, были знакомые адвокаты. Если папу попросить, он не откажется помочь. Сердце билось так сильно, словно могло выпрыгнуть изо рта. Осторожно шагая, я обошла полицейских стороной. Вблизи разглядела, что опухшее лицо арестованного было разбито, а нос кровоточил и был свернут на бок. Но это был не Ник. Я с облегчением выдохнула и приложила руку к груди. Господи, как же я перепугалась. Когда я оказалась около входа в подъезд, дверь резко распахнулась наружу. И мне пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы она не сбила меня с ног. Показался санитар, облаченный в красные штаны и белую рубашку. Он шел спиной вперед и тянул за собой каталку. На тележке лежала женщина. Она была без сознания. Лицо и свалявшиеся в колтуны волосы покрывала подсохшая и потрескавшаяся кровь. В следующую секунду день превратился в ночь. Я не могла отвести взгляда, хотя перед глазами все прыгало и кружилось, как в замедленной съемке. И лицо Эммы освещали яркие блики фар. Из подъезда вышел второй санитар, придерживающий каталку. А сразу за ним – Ник. Его волосы были взлохмачены, нижняя губа разбита, а правая щека покраснела. Ник остановился и уставился на меня. «Лу, что ты здесь делаешь?» Быстро заморгав, я тряхнула головой, чтобы прийти в себя. Сфокусировала зрение на Нике и через силу выговорила. «Я хотела узнать, почему ты на самом деле не хочешь пойти со мной на свидание?» Я совсем не так представляла нашу встречу. А мой ответ, наверное, прозвучал ужасно глупо. Но я сказала правду. Глаза Ника округлились, но только на секунду. Потом он недовольно свел брови у переносицы. «Я тебе уже все сказал». «На первом месте для меня гребля», — сказал он и продолжил путь, оставляя меня позади. Я догнала его у машины скорой помощи, забежала вперед и вновь увидела залитое кровью лицо пострадавшей. «Ник, что произошло? Кто это?» «Иди сюда, сосунок! Помахаемся!» Проорал арестованный, которого полицейские как раз стали усаживать на заднее сиденье полицейской машины. Ник отвернулся, посмотрел на раненую женщину и потер кровоточащие костяшки. Выходит, это Ник разбил лицо мужчине. При всем моем отвращении к пьяницам, я не могла вообразить, что могло заставить Ника так поступить. «Это моя мать, Лили Райнхарт». Холодно сказал Ник. «Извини, что не могу представить вас по всем правилам этикета, но она без сознания». Я снова перевела взгляд на женщину, пока санитары поднимали каталку в машину скорой помощи. Бедный Ник. Его мать выглядела ужасно. Порванная одежда, повсюду кровь, обломанные ногти. Я повернулась к нему и заглянула снизу вверх в темные, полные боли и разочарования глаза. «Что с ней?» Ник мотнул головой. «Какая разница? Ты все равно ничего не можешь сделать». Черноволосый полицейский с пышными усами подошел к Нику и подружески похлопал по плечу. На синей форме, чуть выше нагрудного кармана, белыми нитками было вышито. Майк Циммерман. Я вспомнила, как Ник рассказывал про полицейского, который учил его водить машину, и немного расслабилась. «Как ты?» – спросил он Ника. «Хреново. Зубы целы». Они обменивались настолько короткими репликами, что, наверное, могли бы обойтись и вовсе без слов. Полицейский говорил строго, но благодушно. «А ты кто?» – спросил меня Майк. «Луиза Штарк», – представилась я, чувствуя необходимость соответствовать его строгому тону. Один из санитаров занял место водителя. Другой спрыгнул на асфальт из кабины. «Мы готовы. Можем выдвигаться. Кто-то будет сопровождать пострадавшую». «Я», – отозвался Ник. «Никлас, надо составить акт, чтобы потом не было вопросов», – пробурчал Майк в темные усы. «Но мама...» – начал он, беспомощно указывая рукой на машину скорой помощи. «Я поеду», – вызвалась я. «Нет», – сразу же ощетинился Ник. «Я просто дождусь, пока ты приедешь». «Вот это правильно», — сказал Майк. «Ей не место рядом с моей матерью». «Но почему?» — взвилась я. Ник засунул руки в карманы и угрожающе навис надо мной. Но я не сдвинулась с места и перевела взгляд на Майка. Тот коротко кивнул мне и обратился к Нику. «Парень, пусть она едет. Мы решим все вопросы, а потом я тебя подброшу до больницы». Ник хотел что-то сказать, но в итоге беззвучно выругался. Я догадывалась, как ему сложно было выбрать между необходимостью остаться с Майком и желанием проследить за матерью. «Я буду держать тебя в курсе», — сказала я, запрыгнула в кабину и нашла откидное кресло. Санитар снаружи захлопнул двустворчатые двери. Внутри пахло спиртом и какими-то лекарствами. Я осталась один на один с матерью Ника. Она все еще была без сознания. Машина двинулась с места, и меня накрыла волна паники. Я смотрела на залитое кровью лицо этой незнакомой женщины, на покрасневшие бинты над лбом, и ужасно боялась, что она придет в себя. Что я ей скажу? Волоски на руках встали дыбом. Еще сильнее захотелось домой.